Москва открывает Америку. Шествуя по пути жестокому, многих бед исполненному, Максим Грек. При Василии III, великом князе, состоял лекарем Николай Немчин, как в Белокаменной звали Николая Булева, уроженца Любека, скитавшегося по европейским городам, прибывшего к нам в Московию из Рима. Был неутомимый скиталец, профессором медицины и астрологии, перевел изданный в Любеке «Благопрохладный Вертоград», предсказывал властителям судьбы по звездам и даже слыл в словесном художестве искусном. В Москве же свою сверхзадачу, как сказали бы мы, астролог видел в том, чтобы добиться согласия ни много ни мало на подчинение православной церкви Ватикану. Приглядевшись к расположению звезд в небе, конфигурации планет относительно Солнца, предсказатель пришел к неутешительному выводу, гласящему, что приближается конец света и вот-вот наступит всемирный потоп. В своих грезах о конечных судьбах человечества он одинок не был, ибо еще ранее германский звездочет Штофгер во всеуслышание объявил, что в 1524 году разверзнутся небесные хляби и воды поглотят земли и языки. В средние века, да и позднее, как мы знаем, с расположениями светил считались высокопоставленные и влиятельные деятели, и нередко самые просвещенные люди. Гороскоп повелевал, и с ним считались. Николай Немчин, высказавший зловещие предсказания в письме к влиятельному и ко всем вхожему дьяку Мисюрю Мунихину, успеха не имел. Против латинского злословия яростно выступил Максим Грек, монах-ученый, приехавший с берегов Эгейского моря для исправления переводов служебных книг в Москву. В юности сам Максим Грек увлекался да так, что чуть не погиб астрологией, но это было для него далекое прошлое. В послании своем Максим Грек решительно выступил против Николая Немчина и его мрачных пророчеств. Он не советовал придавать им значение. «Нельзя, — вразумлял спокойно писатель, — слушать чащихся звездозрением предрешати о будущих временах». С выводом Максима Грека совпали и соображения старца Филофея, а с ним Москва издавна считалась. В 1524 году, как и в иные лета, событий было довольно много, небо, однако, не обрушилось на землю, и конец мира не наступил. Зловерие и нечестие таким образом были опровергнуты, что, впрочем, не помешало Николаю Немчину процветать в высоких придворных кругах. Но у Максима Грека появился влиятельный недруг, обладающий связями в Москве и за рубежом. Когда же астролог-звездочет внезапно умер, Максим Грек откликнулся на это событие эпиграммой. «Кончину мира поспешил ты, Николай, предвозвестить, повинуясь звездам. Внезапное же прекращение своей жизни не возмог ты ни предсказать, ни предузнать». Борьба с астрологом-звездочетом из Любека всего-навсего случай с бурной, переменчивой жизни Максима Грека. Под этим именем в древнерусскую книжность, как доказали ученые, вошел Михаил Триволис, грек по национальности, один из высокообразованных людей восточноевропейского средневековья, проживший долгие годы, полные исканий, тревог, трудов, обретений, драматических ошибок, злоключений, подъемов и бед. Присмотримся к делам и дням посланца Ватопеда, монастыря на далеком Афоне. Он увидел свет свыше 500 лет назад, видимо, в 1480 году, хотя совершенно точной даты мы назвать не можем. Максимово рождение от града Арте, отца Мануила и Ирины, христиан-греков-философов. Албанская Арта, в которой преобладало греческое население, находилась в ту пору под турецким владычеством. Максим, сжигаемый неутолимой жаждой познания, которую он унаследовал от родителей, еще в ранней юности перебрался в Италию, бурно переживавшую эпоху Возрождения, посещал лекции и слушал наиобразованнейших мужей науки в таких культурных центрах, как Болонья, Падуя, Феррара, Милан, Флоренция, постоянно бывал в домах, премудростью многою украшенных. В основе интересов, общая особенность Средневековья, находились богословские дисциплины, но Михаил Триволис жадно постигал внешние науки, став выдающимся филологом, знатоком языков, грамматик и мифологии, страстно увлекался Гомером и Платоном. Незабываемая страница – пребывание Триволиса в Венеции, где пытливый молодой человек стал сотрудничать с Альдом Мануцием, славным издателем, книги которого расходились по Европе. Известные заслуги итальянских гуманистов, боровшихся за освобождение и расцвет личности, опиравшихся в своих поисках на памятники классической древности, собиравших и издававших античное наследие, вдумчиво и критически изучавших действительность, ценивших точные знания. Наш герой принадлежал к высокому кругу знатоков наук и культур и не понаслышке знал и о теневых сторонах своего времени. «Возрождение», — пишет Лосев, современный нам исследователь, прославилось своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула страстей. И далее в лосевской «Эстетике Возрождения» рисуется картина того, что было на самом деле. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки и горные публичные дома. При Юлии II в Ватикане происходил бой быков. Когда умирал какой-нибудь известный человек, сразу же распространялись слухи, что он отравлен, причем очень часто эти слухи были вполне оправданы. Нет ничего удивительного в том, что когда начал огненные проповеди Джероламо Савонарола, фанатичный флорентийский монах, обличавший нравы власть имущих, социальные контрасты, призывавший к покаянию, его окружили толпы потрясенной молодежи, да и пожилых. Замиранием сердца вслушивался в проповеднические слова Михаил Триволис. Савонарола о всесильном папе Александре VI Борджиа публично говорил, что неправдоподобием и злобою превзыди всякого закона преступника. Конец мрачного проповедника, автора сочинений о презрении к свету, об упадке церкви известен. Его осудили, повесили и труп сожгли. Так обычно поступала инквизиция с еретиками. Среди поклонников Савонаролы мы видим и вчерашнего друга гуманистов, уверовавших в необходимость возвращения к идеалам ранних учителей, к аскетической суровости нравов. Приняв католичество, Триволис стал монахом, строжайше соблюдавшим самое крайнее воздержание, ревностным сторонником подавления страстей, начисто отказавшимся от всяких жизненных благ. Мысль о порабощенной родине не давала покоя. По возвращении в Грецию духовные поиски привели его к восточному выступу Халкидонского полуострова в Эгейском море, где находился Афон, называемый Святой Горой. На каменистых склонах издавна гнездились монастыри. Здесь, на Афон-горе, искатель истины вернулся в православие и стал ревностным послушником Ватопедского монастыря, известного строгостью нравов, Максимом. Афон был тогда богатейшей сокровищницей многоязычных греческих, славянских, арабских книг, всегда влекших в себе Максима с неодолимой силой. Некоторые рукописи относились к глубокой старине, к IX веку. Ватопед жил подаянием, и за сбором милостыни в разные страны, в том числе славянские, посылался живой и общительный инок Максим, обладавший даром убеждать окружающих. Так прошло 10 лет. Солнце сияло над голубыми волнами моря, и зеленели кусты на горе, когда весной 1515 года в монастырь прибыла обильная милостыня вместе с грамотой из далекой Москвы. Василий III, сын прославленного Ивана III и Софьи Палеолог, чье княжество становилось огромным царством, просил прислать на Русь старца Савву, переводчика книжного на время. Просьба никого не удивила, ибо на Афоне все знали, что далеко на севере, в Москве, в Кремле, яростно спорили о правде земной и небесной, опираясь на тексты библейских книг, а географическую литературу и разные другие сочинения. Споры не были отвлеченными, за ними стояли вопросы жизни, политика, дипломатия, земельные и иные интересы. Но в Атопеду исполнить повеление благовернейшего великого князя не было, увы, никакой возможности, ибо, как писалось, Савва многолетен, ногами немощен. Кого же в Атопед пошлет в Тридевятое царство? Конечно же, Максима, искусного в писании, знатока всяких книг, добродетельного аскета, исполненного духоподъемных сил. Правда, он, как было сказано в ответной грамоте, языка не весть русского, но знает греческий и латинский. Монастырь надеялся, что и русскому языку Борза скоро навыкнет. Был ли прекрасным день, когда Максим последний раз взглянул на Ватопед? Сюда, на Халхидон, омываемый теплым Эгейским морем, ему не суждено было никогда возвратиться. Его ждали вечные снега Гипербореи. Сначала ехали морем и долгое время провели в Таврии, где афонский инок усердно читал славянские книги, постигая чужую речь. Москва встретила святогорцев колокольными звонами. Максима, как почетного гостя, поселили на Кремлевском холме, и он здесь быстро получил прозвание и фамилию Грек. С ней-то и вошел навсегда под своды русской истории. Доверие было таково, что кроме полного содержания, вчерашний странствователь получил доступ в книжницу московских государей, которая отличалась богатствами. В ней можно было перечитать Гомера и Вергилия и почувствовать себя дома в греческих и латинских божественных дворцах Олимпа. Но Максима ждала срочная работа. Москва жаждала приобщения к нетленной мудрости старых книг. Москва обладала огромным опытом коллективной книгописной работы. В дни Максима Грека Кремль предпринимал грандиозные издания. При деятельном участии Максима появились такие рукописные исполины, как «Степенная книга», «Миней Четии», сборники чтений на каждый день, включавшие в себя жития, биографии, сказания, легенды, поучения, хождения. Лицевой, украшенный иллюстрациями, летописный свод. Все это потребовало монастырского терпения, усилий многих рук и безукоризненной грамотности. При Максиме возникла своего рода книгописная старательная дружина. Вместе с ним денно и ночно работал Дмитрий Герасимов, золотая умница, знаток латыни и немецкого. Помощником Герасимова стал Власий. Последний происходил из новгородцев, славившихся на Руси образованностью. Из послания Дмитрия Герасимова влиятельному лицу мы узнаем, как шло дело. Ныне господин Максим Грек переводит псалтырь с греческого толковую великому князю, а мы с Власом у него сидим, переменяясь. Он сказывает по латыни, а мы сказываем по-русски писарем. Словом, работа кипела, перья погружались в чернила, писцы даром хлеб не ели. Размеры книг были немалые, свыше 1000 страниц, но Максим с многочисленными помощниками всю работу выполнил за год и 5 месяцев, сопроводив перевод псалтыри обращением к великому князю, носившим пояснительный характер. Возник огромный сборник псалмов с пояснениями. Псалмы входили в состав каждой службы, от их истолкования зависел практический подход ко многим делам. В песнопениях знающие люди видели тишину души, орудие от ночных страхов, украшение молодых и утешение старых. Максим не просто попросился, завершив тяжкий труд, отпустить его с миром на Афон. Нет, он предпринял шаг, потребовавший отваги. Он бестрепетно и откровенно призывал Василия III и его наследника двинуть воинство на восток и освободить Константинополь от огорян турок и даровать свободу плененным грекам. Мысль эта висела в воздухе, о ней греки, жившие в Москве, шепотом толковали в теремах и палатах. Но Москва не могла ввязываться в предприятие, требовавшее огромнейших сил. Ученого мужа одарили, попросили потрудиться еще, оставив без внимания его военный совет. Слишком много было у Москвы собственных внутренних и внешних забот. Присоединялись к Москве последние полусамостоятельные уделы, такие как Псков, Рязанское княжество. Подвергались опале и ссылке бояре, привыкшие ощущать себя царьками. Нелегко было ломать их удельную спесь. Крымчаки побывали на Руси в 1507, 1516, 1518, 1521 годах. Немного поуспокоили Казань, построив Василь-Сурск, крепость, и заведя добрые отношения с дальновидными людьми в самой Казани. Но, как показала жизнь, все это были полумеры. Москве, короче говоря, в те годы было не до Константинополя. В дальнейшем Максима ждали тягчайшие испытания и годы заключения. И все-таки дело не во внешних злоключениях. Зерно трагедии лежало в собственной его душе. Средневековая жизнь была строго нормирована. При дворе великого князя собрались кичливые потомки удельных князей, процветало местничество, и в быту подчинялись дедовскому правилу: «Всяк сверчок, знай свой шесток». Круг людей, дававших советы великому князю, был не столь обширен, и высказываться, да еще по крупно внешнеполитическим вопросам, было позволено далеко не каждому, хотя жизнь выдвигала на поверхность часто совсем не родовитых приверженцев новизны. Придворная среда негодовала на тех, кто почитался выскочками. Максим Грек действовал на свой страх и риск, не учитывая, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Но как бы там ни было, афонский инок, владевший латынью лучше, чем церковнославянским, стал выдающимся славянским книжником. Древнерусская культура являлась одной из самых открытых культур мира. Она не боялась принимать в свои ряды иноземцев и иноязычников. Достаточно назвать Аристотеля Фиораванти, приехавшего из Венеции и построившего великолепный храм-палаццо на Кремлевском холме. Вспомним содруга Андрея Рублева, выходца из оскудевшей Византии Феофана Грека, самого трагического художника русского средневековья, или, наконец, Пахомия Логофета, приехавшего также с Афона, чья торжественная риторика, исполненная повторов, была близка душевному строю тогдашних москвитян. Я назвал поименно только звезд первой величины. Они естественно и свободно вошли в круг творцов древнерусской культуры. Не отказываясь от собственных национальных традиций, нет, часто даже опираясь на них, иноземные мастера понимали, что над Москвой, Новгородом, Владимиром иное небо, чем, скажем, над Балканами. Аристотель Фиораванти даже в Венеции слыл мастером-искусником. Он хорошо знал итальянское зодчество. Но отдавая дань местным традициям и земле, пригласившей его перед тем, как начать стройку в Москве, он побывал во Владимире, где осмотрел старый Успенский собор. Искусники учитывали особенности художественных школ, будь то стенопись, зодчество или витийственное плетение словес. Незаметно свое и чужое сплавлялось в единое целое. Нечто подобное пережил, передумал, перечувствовал воспроизвел в своих сочинениях Максим Грек за время почти 40-летнего пребывания на Руси. Он искренне считал себя изначально доброхотным служебником державы русской, хотя его сердце не переставало болеть о далекой порабощенной родине. Максима нельзя не понять и не отнестись к нему с полным сочувствием. Он глубоко постиг древнеславянскую книжность, создав в Москве тексты, ставшие здесь каноническими. Максим, труженик необыкновенный, писал убежденно и страстно, прибегая к выразительным сравнениям и метафорам. Его тяжеловесная речь, часто довольно-таки неуклюжая, насыщена образами огромной силы. Невольно вспоминается давнее наблюдение: слагать хорошие метафоры значит подмечать сходство в природе. Едва ли кто из современников мог сравниться с ним в знаниях богословия, философии, языков, грамматики и лексикографии, творения античности. С полным основанием он, понимавший, что книга – инструмент насаждения мудрости, может быть назван энциклопедистом. Говорят, что недостатки – продолжение достоинств. Обширная келья в чудовом монастыре в Кремле, заполненная до сводов книгами, вобравшими в себя сокровища всех богатств человеческого духа, стала своего рода клубом вельмож окольничьих и духовников, споривших о государственных, церковных, богословских, дипломатических, военных делах, о путях и судьбах молодой Руси, уверенно выходившей на международную арену. Все живо интересовало вчерашнего флорентийца, видавшего виды, обо всем было у него собственное мнение, высказываемое напрямик. Среди его постоянных собеседников, прогуливавшихся с ним по кремлевским площадям и улицам, можно было видеть знатока внешних наук Андрея Курбского, радовавшегося боярским крамолам, образованнейшего на западный манер князя Андрея Холмского, дипломата Ивана Берсень-Беклемишева, ездившего в Западную Европу, постоянно общавшегося с императорами, королями и ханами. Звучали в келье голоса высокоумных иноков Нила Курлятова и Зиновия Отенского, книжника Василия Тучкова, дьяка Федора Жареного, ученых-песцов. Приходили и просто пытливые люди, охочие до знаний. С этими и другими важными лицами Максим постоянно говорил с очей на очи, то есть один на один. Бывали в келье и разговоры, носившие придворно-династический характер. Чудов монастырь в Кремле, стоявший рядом с Малым дворцом, играл роль придворно-духовного центра. Обитель была богата не только золотой и серебряной утварью, крупным жемчугом и драгоценными камнями. В сокровищнице хранились такие драгоценные рукописи, как слово об Антихристе Ипполита, относящееся еще к XII веку, толкование на псалтырь, сочинение Феодорита, епископа Кипрского. Можно сказать, что все, говоримое Максимом Греком, вызывало жгучий интерес в Москве и далеко за ее пределами. Мнения ученого-подвижника истолковывались и перетолковывались. Когда сподвижники Максима, получив для Ватопеда сугубую мзду, отбыли в освояси, в Кремле вокруг ученого-монаха создался аристократический кружок, в котором с неслыханной резкостью и остротой обсуждались богословские, международные и внутренние, в том числе о монастырском землевладении дела и даже всевозможные династические предложения, что было, конечно, опасно. «Слово не воробей, вылетит не поймаешь», — так учит народная мудрость. По важнейшим вопросам от них зависела судьба страны, святогорец инок дерзко разошелся во мнениях с Василием III и патриархом Даниилом, который был преемником Иосифа Волоцкого. Именно Даниил добыл высокое церковное утверждение разрешения на развод великого князя Василия с царицей Соломонией Соборовой, не имевшей детей. Максим, настроенный аскетически, почитавший догмат, запрещавший развод как святыню, был решительно против нарушения таинства брака. Греки не были редкими гостями в Белокаменной. Одно время торговую слободу, в которой селились заморские купцы, в обиходе называли греческой. Постоянно встречались земляки Максима в духовной и дипломатической среде. Тесное общение с турецким послом Скиндером, князем Мангубским, греком по национальности, авантюристом по призванию, дало повод заподозрить Максима во враждебной по отношению к Руси деятельности, а потом и прямо обвинить его в изменнических в пользу Турции действиях. Последовало два суда над Святогорцем в 1525 и 1531 годах. Обвинения были тяжкие и довольно разнообразные. От искажений в переводах библейские тексты имели силу закона, богословских ересей, чародейства до изменнической переписки с турецким султаном и афинским пашой. Ставилась вину хула на великого князя и упорное нежелание признать право Москвы собственной властью, самочинно и бесчинно поставлять патриарха всея Руси независимо от вселенских владык, находящихся в Константинополе. За каждое из этих обвинений можно было лишиться головы, ведь был же обезглавлен любимый собеседник Максима Иван Никитович Берсень-Беклемишев, дипломат и знаток языков. Великий князь, разгневанный самостоятельностью боярина, бросил ему в лицо гневную фразу: «Поди, смерть, прочь, не надобен мне еси». Существует огромная отечественная и зарубежная литература, посвященная судебным разбирательствам и последующему монастырскому заточению Максима Грека. Подходы исследователей к делу довольно разнообразны, приведем некоторые из них. Максим Грек – жертва великой русской беспросветности и наказан за то, что пытался пробудить Москву от умственной спячки. Максим Грек – агент Константинополя, приложивший все усилия к тому, чтобы втянуть Русь в пагубную войну с турецким султаном. Максим Грек – невинный страдалец, гость, ставший пленником, печалователь убогих и сирых, критик лихаимцев и любителей серебра. Книжник, увлеченный в юности проповедью аскетизма, афонский монах, связавший свою судьбу с потерпевшим крах аристократическим и церковным кружком в московском Кремле, наказанные за своеволие великим князем и патриархом. Какими бы ни казались противоречивыми характеристики, бурная жизнь Максима Грека дает немало серьезных оснований для многочисленных истолкований его слов и поступков. Но понятие «беспросветность», как и оскорбительную кличку «агент», исключим эти энергичные определения издержки ученой полемики. У современников и последующих поколений вызывали жгучий интерес не только бесчисленные сочинения Максима, чуть не 400 названий, распространившиеся в огромном числе списков, но и обвинительные материалы, послужившие основанием для длительного монастырского заключения, бывшего первоначально жестоко суровым. Противоречие Максима Грека на расстоянии лет это особенно очевидно, противоречие средневекового человека, охваченного духовной жаждой. Сын порабощенного народа, как и многие его соотечественники, он с надеждой взирал на возвышавшуюся сильную Москву. Нет, он не был доверенным лицом паши или султана, но через море и бесконечные скифские степи ехал с тайной пламенной мечтой о том, что он убедит Василия III, снискавшего славу энергичного борца за объединение под властью Москвы всех русских земель, обнажить меч в защиту поверженных греков. Этому не суждено было сбыться, людские возможности и источники требовались Руси для иных, более насущных нужд. Москва и думать не хотела о религиозной войне, о крестовом походе на проклятых огорян, потомков Измайловых, как называли книжники турок. Ведь даже взятие Казани, исторически неизбежное дело, было в пору Василия III лишь мечтой. Представляется теперь невероятным, как человек, не знавший русского разговорного языка, не только взялся за перевод и исправление книг, но и в предельно короткий срок развернул кипучую литературно-публицистическую деятельность, представляющуюся ныне исполинской. Воспоминания о беседах с утонченными итальянскими гуманистами, особенно с Альдом Мануцием, типографом и знатоком античности, в библиотеке Венеции зажигательные речи Савонаролы на площадях Флоренции были далеким и почти нереальным прошлым. В Москве же Максим нашел то, что едва ли ожидал – государеву библиотеку древнеславянских, латинских и греческих манускриптов. В Чудовом монастыре началось сотрудничество Максима с Васианом Патрикеевым. Они вместе составляли список кормчей книги, содержащей правила и законы, касающиеся церкви. Васиан был яростным нестяжателем, как называли противников церковного и монастырского землевладения. Кормчая, переведенная с сербского, книга-правительница, редактировалась и составлялась с необыкновенной смелостью, тенденциозно, так, чтобы жестоко посрамить стяжателей, сторонников Иосифа Волоцкого, горой стоявшего за монастырское крупное землевладение. Васиан Патрикеев, противостоявший воинственным церковникам, конечно же, рассказывал Максиму о Ниле Сорском, проповедовавшем умное деление, скитский отказ от стяжания, милость к заблудшим и так далее. От этих соображений Нила Сорского всего несколько шагов до мыслей Максима Грека об умной красоте души и умном добродушии. И, конечно же, такому начитанному человеку, как Максим, по сердцу была заповедь Нила Сорского, гласившая: «Писание много, но не на все истина суть». Афонский послушник, разгуливая по Кремлю, охотно вступил в споры о монастырских и церковных владениях, стараясь ознакомить московитов с тем, что делают, говорят и пишут по этому поводу в Западной Европе. Видимо, незаметно для себя, Максим вводил в обиход необыкновенно интересные западноевропейские материалы. О них только докатывались ранее разговоры. Было и многое другое. В сочинении повесть страшна и достопамятна, и о совершенном иноческом житии Максим Грек рассказал о том, как учил и принял мученический конец Иероним Савонарола. С неслыханной прямотой в пример ставились монахи католического ордена, живущие милостью и собственными трудами. К ужасу и негодованию догматиков ученый муж хвалил латынян. Попутно повесть рассказывала о Париже, куда стекаются молодые люди для изучения внешних, то есть светских наук. В Париж, подчеркивал Грек, приезжают из стран западных и северных, желающие словесных художеств, и не только сыновья простейших человек, но и дети, имеющих царскую высоту и боярского и княжеского сана. По окончании обучения возвращаются в свою страну, приполон всякие премудрости и разума, становясь украшением и похвалой своему Отечеству. Перед нами восторженный гимн просвещению, необходимому для всех, от царских детей до простейших человек. Сидя в келье, размышляя о знаниях и темноте, о скудости и богатстве, являл миру мысли свои Максим Грек, повесть некую страшную, начиная писанию предати. В тюремной темнице Максим Грек подбадривал себя словами, исторгнутыми из глубины сердца: «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя. О том, что страдаешь без вины от тех, от которых следовало бы принять все блага». Позднее, находясь уже на положении узника-пленника, писатель обратился к тверскому епископу Акакию с посланием, подробно рассказывая о том, что монахи-францисканцы и доминиканцы ведут душеполезный образ жизни. «Мысль наслаждается», — подчеркивал святогорец, «когда думаешь об этом». Одушевляя тверского владыку сладкой повестью, Максим писал о себе в уничижительном смысле: «Смея не смел писах, раб твой неключимый». Выражения не должны нас смущать, они не более как дань общепринятому средневековому порядку поведения, тон обхождения, литературная условность. Тогда все считали, что если автор говорит о себе в уничижительном тоне, а пишет вдохновенно, то его пером вводит истина, стоящая невидимо за спиной. Миниатюры нередко изображали ангелов, находящихся позади песцов. В послании Святогорец, праведно судя, толкует о том, что есть добрые примеры, и у тех, кого хвалить, было не принято, ибо Максим не мог этого не знать, в Москве латынство, приверженность католическому вероисповеданию, рассматривалось с резким порицанием, приравнивалось нередко к басурманству. В числе обвинений, предъявленных знаменитому еретику того времени Матвею Бушкину, толковал не по существу и развратно, было и то, что он злое учение принял от латынинов, и наоборот, храбрость на латыни, как отступников, почиталась несомненной доблестью. События в Москве напоминают то, что в странах Западной Европы именуется движением реформации и связываются в нашем представлении с образом Лютера, прибивающего к стене церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов против папской власти, против чрезмерных церковных богатств. Один из самых яростных споров XVI столетия, многолетняя пря о монастырском владении землей, не миновал Максима, решительно взявшего сторону Нила Сорского и его последователей-сторонников. Максим уподобляет жестокосердных иноков и богатеющие монастыри зверям-кровопийцам, говорит, что они напоминают трутней или псов и варанов, что тщатся добыть мозг из сухих костей. Поселяне же, находясь под пятой стяжателей, не имеют порой даже насущного ржаного хлеба. Бывает же, что едят без соли от последней нищеты. Непосредственным откликом на злобу дня было и слово Максима о приключившемся в Твери пожаре, когда сгорел соборный храм, погорели и иные церкви и дворы. Многое из его речей аукнется позднее, в XIX-XX веках, в обличениях Льва Николаевича Толстого. Максим мужественно произнес «печали и безумие глаголы». Перед нами сочинение, направленное против фарисейства и показного благолепия, когда красное пение, колокольные звоны, драгоценное украшение икон – всего лишь прикрытие для неправедных и богомерзких лихов. Одна за другой перед нами возникают сцены тогдашней тверской жизни, роскошные монастырские пиршества, сопровождаемые играми на гуслях и тимпанах, обильным винным возлиянием, всяческими играниями и плесканиями, смехом и болтовней, а в это время сироты и нищие стоят у ворот и горько плачут о скудости своей. «Зачем вы держите меня насильно?» — вопрошал у начальствующих писатель-ученый. Но кто мог помочь Максиму? Ведь даже позднее, в начальную пору царствования Ивана Грозного, митрополит Макарий писал узнику: «Узы твоя целуем, яко единого от святых, пособите же тебе не можем». Мир Максима Грек позволяет нам восстановить духовный облик образованного человека средних веков. Публицист и богослов писал на самые различные темы, что дает возможность увидеть круг интересов, занимавших общество. Приведу несколько примеров. На риторический вопрос о том, как размножался бы род человеческий, если бы Адам и Ева не согрешили, писатель дает единственно верный для схоласта ответ: «Не дано де толковать о том, что разуму недоступно». Нечто подобное говорил он и по поводу таких глубокомысленных недоумений, как «где ныне находятся давно отошедшие от мира души?» «Дивно и страшно вопрошение, и от человека утайно», — отвечал Максим. Вступая в разговор, любил выражаться энергично, брать быка за рога, ибо понимал, что очам опасно слишком сильное зрение, языку воздержание, телу порабощение. Иногда сочинение начинается причитанием, словно услышанным на паперти. «Горе мне окаянному, «Горе мне, увы мне, увы». Его сравнения запоминаются и входят в речь, как пчела падает на многоразличные цветы, собирая сладость медвяную, так поступает и тот, кто занимается чтением книг. Некий друг, рачитель книжный, поинтересовался, что такое акростих, дается подробное объяснение. Из него явствует, что в акростихе начальные буквы строк образуют слово. Иногда возникали совершенно неожиданные вопросы. Есть сочинение, адресованное царю Ивану Васильевичу и названное «О еже не братье брады». Задолго до тех лет, когда Петр I начнет насильственно лишать бояр бороды, о волосах на подбородке и щеках размышлял Иван Грозный. Максим Грек в ответ на запрос последнего доказывал, что в человеке все необходимо, и борода растет не зря, она умышленно быша премудрейшим хитрецом Богом. И не только для того, чтобы различать женский пол и мужской, но и для честновидного благолепия лиц наших. Но одно утверждение, что с бородой человек выглядит красивее, представлялось Максиму легковесным, и поэтому автор делает ссылки на канонические тексты. Работая над исправлением книг и всевозможными переводами, споря с окружающими о смысле, точности, звучании слов и оборотов, Максим постоянно раздумывал о языке и его особенностях. Называя себя на тогдашний манер философом, Святогорец был на деле многоязычным знатоком, свободно владевшим греческим, итальянским, латинским, церковнославянским языками. Московиты с жадностью вчитывались в вышедшие из-под пера трактаты по грамматике, показывавшие связь ее с риторикой и философией. Грамматику, считая царицей наук, Максим делил на четыре части – орфографию, этимологию, синтаксис и просодию. До Максима образованные люди в Москве пользовались руководством, пришедшим давным-давно из Сербии, созданным еще Константином грамматиком Костянческим. Но оно встречалось редко, да и не отвечало на современные вопросы, встававшие то и дело перед все разраставшимся племенем славянских списателей. Знаменитое послание свое о грамматике Максим Грек начал торжественно. «Грамматика есть учение зело хитро у еленых, то бо есть начало входа их к философии, и сего ради немощно есть малыми речами, и на мало время разумейте силу ея». Потом он увлеченно говорит, что если в самом деле желаешь дойти до конца премудрого сего учения, то поди сиди у меня год-другой, покинув городские стены и всякое житейское попечение. Таким образом он давал понять, что наука, занятия ею, требуют предельной сосредоточенности умственных и физических сил, несовместимы с суетой. В других трудах Максим Грек, также тщательно подчеркивая пользу грамматики, ссылается на известные для всех имена Златоуста Иоанна Дамаскина, что, подобно солнцу, восхищенно цитирует Аристотеля и Вергилия. Необычайно интересно толкование именам по алфавиту, написанное в ответ на вопросы любознательного человека. От этого словарика, содержащего около 300 истолкований греческих, латинских и еврейских имен, начинает свою родословную многочисленное семейство русских толковников. Вот начало словаря, составленного Максимом. Ангел-вестник, агафангел – благий вестник, агаф – светил, агафон – благ. Начало, сделанное Максимом Греком, долго помнилось. Сохранилась рукопись 17 столетия, книга, глаголемая «Лексис», «Сирич неведомой речи», перевод Максима Грека от иноверных на русский язык. Заботясь о книжном исправлении, Святогорец создавал своего рода критическую филологию, в ней остро нуждалась российская письменность. Крепнувшая Русь тянулась к знаниям, и по монастырям, градам и весям бродило тогда немало иноземцев, выдававших себя среди легковерных за знатоков книжной мудрости. Были среди них шарлатаны, которые пускали пыль в глаза, туманили простецов разными приемами, морочили мирян и обирали встречных. Хорошо зная об этом, Максим Грек написал сочинение о пришельцах-философах, разъясняющее, как отличить подлинных знатоков греческого и латыни от невежд. По его мысли, следует дидаскалам, учителям-странникам, дать прочесть стихи, заставить перевести и сделать объяснение. Это своеобразное руководство было сопровождено точным переводом и истолкованием. Таким образом, можно было проверить знания дидаскала. Если последний сделает то, что от него требуется, почет ему и любовь, исследует неожиданное добавление, вызванное раздумьями над собственной судьбой. Гостю почесть, что воля, а щели не воля гостю, то есть пленник, а не гость. Многого стоит этот вздох человека нелегкой судьбы. Мы не знаем, привез с собой в Москву или нашел в Кремлевской государевой библиотеке ученый так называемый «Лексикон Свиды», напечатанный в самом конце XV века в Милане, а позднее в Венеции. «Лексикон Свиды» — энциклопедический памятник византийской учености, созданный еще в X столетии. Статьи из этой энциклопедии Максим Грек переводил много и охотно, по всей вероятности, по просьбе таких просвещенных содругов, как Федор Карпов, Васян Патрикеев, Тучков Морозов. Из лексикона русские люди могли узнать легенды о Прометее, как создателе алфавита, о блаженном народе, рахманах, живущих в теплой стране, питающихся воздухом, чистейшей водой и плодами земли, о Платоне, греческом философе. Все это было ново и привлекательно для тех, кто жаждал знаний. Была эпоха великих географических открытий. Колумб нашел путь в Америку в 1492 году. Был также найден морской путь в Индию. Максим Грек рассказал об этом событии в одном из своих бесчисленных сказаний в 1540 году. Повествуя о всяких чудесах мира, семивратных фивах, египетских пирамидах, Трое и Колоссе Родосском, любознательный инок сказал о новых землях, которые открыли мореходы Португалии и Испании. Если древние люди, сообщал Святогорец, не дерзали плыть через Гибралтар, то нынешние люди выплывают на великих кораблях со всяким опаством и нашли островов много, обитаемых и пустых, и землю величайшую, глаголимую Куба, ей же конца не ведают там живущие. Нашли же еще, обшедшие около всю южную страну, даже до востока солнца зимнего, ко Индии островов семь, Малукиды, малукскими нарицаемых. В них же родится и корица, и гвоздика, и ины благовонные ароматы, которые дотоле не были ведомы ни единому человеческому роду, ныне же всеми ведомы королям испанским и португальским. Так расширялся исторический и географический горизонт. Литература познавала и осваивала новые окрестности. Доказана, как я говорил, причастность Грека к документам Стоглавого собора. Имел отношение Максим Грек и к началу книгопечатания в Москве, или, во всяком случае, разговаривал на эту тему с московскими грамотеями. Едва ли он не беседовал с теми, кто был причастен к книжному разуму. О таком деле, как книгопечатание, о европейской новинке толковали все. Максиму Греку принадлежит истолкование типографского знака Альдо Мануция, сопровожденное такими пояснениями. В Венеции был некий философ, добрый хитр, имя ему Алдус, а прозвище Мануциоус, родом врязин, отчеством римлянин, Ветхого Рима отрасль. Грамоте и по-римской, и по-греческой добрый гораздо. Я его знал и видел в Венеции, и к нему часто хаживал книжным делом. А я тогда еще молод, в мирских платьях. В послесловии к знаменитому Федоровскому апостолу было потом сказано, что царь начал помышлять о печатных книгах, як уже в греках, и в Венеции, и во Фригии. Думается, что совпадение носит не случайный характер. Около 40 лет продолжалась деятельность Максима Грека на Руси, оставив заметный след в памяти современников и последующих поколений. Он умер в 1556 году. Его помнили, читали, цитировали, ссылались. Знания, пущенные им в обиход, постепенно сделались составной частью отечественной культуры, что и дает ему право на почетное место в ряду древнерусских книжников. Немногие в его пору могли сравниться с ним по обширности познаний, связанных со всесветской культурой и прежде всего греческой и итальянской. Внес свой художественный вклад неутомимый Максим Грек и в мир древнерусской образности. Есть у него иносказание, слово, пространие, излагающее жалостью настроение и бесчинение царей и властей последнего жития. В нем действуют аллегорические персонажи, вдова Василия и львы, медведи, волки, лисицы, заставляя нас вспомнить божественную комедию Данте, где звери олицетворяют пагубные страсти, а Вергилий, ведущий героя по кругам ада, — разум. Василия Максима Грека — аллегория Руси. Звери внутренней и внешней опасности, подстерегающие страну на ее историческом пути. Действие в слове протекает с эпической величавостью. «Шел я по трудному и многоскорбному пути и увидел жену, сидящую при пути», который, склонив голову на руки и на колено, горько и неутешно плакала. Она была одета в черную одежду, обычную для вдов, и окружена зверьми, то были львы, медведи, волки и лисицы. Путник беседует с женой, которая поясняет, что она одна из благородных и славно дочерей владыки всех, что ее называют по-разному – начальством, властью, владычеством, господином. Подлинное же ее имя – Василия, то есть царство. Таково значение на греческом языке имени Василия. Аллегория Максима Грека, открывавшего для Москвы Америку и многие другие диковины, прочно вошли в сокровищницу нашей средневековой словесности, как и образ путника-автора, шествующего трудной дорогой.